Глава 38. Уибу де Дадао Муди. Примечание. Постепенно, шаг за шагом, добиваться поставленной цели. Китайский. Конец примечания. Если в жизни все вдруг пошло наперекосяк, лучше всего щедро протереть карму чем-нибудь спиртосодержащим. Иногда помогает. К сожалению, не мой случай. Ни время и ни место, враги кругом. Хотя самую малость все-таки можно, исключительно для аппетита и снятия стресса. Я забросил в пасть полстакана ее родимый, поморщился и тут же повторил. Легче на душе почему-то не стало. И бутерброд жевался кое-как. Пришлось налить и выпить по новой. И так еще два раза. Покончил с ужином и, прихватив бутылку с жалкими остатками водки, перешел на балкон. Устроился в стареньком ротанговом кресле, закурил и принялся смотреть в никуда, через необремененное излишней чистоту стекло. Снаружи смеркалось, в мыслях напротив наступало некоторое просветление. Глотнул пару раз из горлышка для ускорения процесса и понял, что достаточно дальнейшее просветление чревато остеклением. То есть антидепрессант может запросто превратиться в наркоз. Уперся в подголовник затылком, вытянул, едва не сказал, протянул гудящие ноги. Господи, до чего же я вымотался? Если прямо сейчас заявится злодей, не то что сбежать, даже встать не смогу и не пожалею. Только они не заявятся. Почему, спросите? Самое время кое-что объяснить. Несколько дней назад, если помните, я, как последний лох, угодил в лапы тезки и его команды, точнее, команда, которую я считал своей, просто взяла и сдала меня. Как стеклотару заметил мой несостоявшийся друг Толя, и оказался совершенно прав. Мне закачали лошадиную дозу специальной химии и задали, уверен, массу вопросов, на которые я ответил максимально честно. А потом изо всех сил изображая горькое горе, когда мне об этом рассказали. На самом же деле все обстоит, если не с точностью, да наоборот, то по-китайски это звучит как «буран», а по-русски означает «совсем не так». Красиво, правда? Этому меня Генка научил, умник хренов, так и не взошедший светило отечественной науки. И еще кое-чему, что помогло мне без особых проблем не расколоться до задницы во время допроса. «Как?» — спросите. Да «с помощью все того же китайского языка». Человек под химией, сам того не желая, начинает страдать искренностью и честно отвечает на все вопросы. Но только отвечает, инициативу во время разговора проявлять он не способен. Вот, к примеру, спросили меня, кто мой подельник или напарник. Я и признался, как на духу, что таковых не имеется. Поинтересовались, где мои запасные лёжки и денежные заначки. Я их тут же сдал. А потом, когда Толя сообщил о 5 отработанных точках, постарался выглядеть как можно достовернее в искренней скорби по утраченной денежке. Разве что слезу не пустил. Получилось не то, чтобы я обманул науку. Нет. Те, кто меня допрашивал, просто отнеслись ко мне как к обычному крадуну с тренированным тельцем и одной единственной извилиной в голове от кепки с козырьком. А спроси они, кто мой Гуэн? И где моя Баолей? Возможно, и не пришлось бы мне потом во время разбора полетов так уж сильно притворяться, потому что скорбь о потерянном была бы искренней. Тогда вопрос. Если я такой умный, то как умудрился привести супостата в генки? Ответ. Жизнь такая. Стрессы, нервы, да и потом я действительно не светоч разума. Примечание. Гу Вэн — китайский советник, Бао Лей — китайский крепость. Зато физически развитый, а потому смылся и рванул прямиком по заветному адресу. Мо Гау — китайский пещера. Выгреб оттуда весь аварийный набор, 2 большие сумки с дисками, флешками, наличкой и банковскими картами. И еще одну побольше, с кое-какими полезными в хозяйстве предметами. А потом быстро оттуда наладился. В команде у тезки дураков нет, поэтому рано или поздно они поймут, как правильно задавать вопросы, чтобы получить нужные ответы. И Генка расскажет им много интересного. «Это я такой отважный, спросите, или деревянный?» Рванул, понимаешь, прямиком на базу, а у самого в желудке приборчик. Маленький такой. Я его типа с кашей слопал. Не надо, скажу, песен. Во-первых, перед тем, как лезть ночью по вертикальной стене, много есть не рекомендуется. Именно поэтому из трех поданных мне котлеток я жевал ровно полторы и горячо любимой мной гречневой кашей побрезговал. И, во-вторых, помнится, упоминала о том, что во время прогулки по природе я все время зачем-то останавливался. А иначе нельзя было. Все дело в том, что было нарушено главное правило путешественника. Никогда, повторяю, никогда не покупайте что-либо съестное вблизи тех мест, откуда стартуют в дальнюю даль поезда с междугородними автобусами, какой бы город вы ни испытывали. Торгуют там всякой тухлятиной, совершенно при этом не опасаясь праведного гнева потребителей. Знают, сволочи, что блевать или, пардон, какать жидко, вышеупомянутые потребители будут уже далеко от того места, где им втюхали эту вкуснейшую вкусность и свежайшую свежесть, согласно купленным билетам. А я не сдержался. Уж больно жрать хотелось после всего пережитого. Вот и прикупил пару румяных чебуреков. Так что, если и попал какой-нибудь приборчик ко мне в желудок, в тот же день его с гарантией веселым свистом покинул. Тогда опять же спросите, как тогда меня отследили? Краснею от стыда, посыпаю всякой гадостью голову и отвечаю — по обуви. Утром после побега из офиса я сменил весь гардероб, кроме трусов и ботинок. С трусами пришлось расстаться уже на природе. Остаются мои любезные разношенные по ноге рабочие штиблеты. Не очень симпатичные с виду, зато невероятно удобные. Такие хоть на стенку лезь, хоть прогулки гуляй, хоть еще чего. Вот ты не смог с ними расстаться. На свою беду. А уходил под конвоем из квартиры, я уже в Генкиных кроссовках, умудрившись при этом в них не утонуть. Генка у нас мужик крупный, а нога не просто маленькая, прям как у меня. Через несколько часов после всех этих ужимок и прыжков одна милая женщина сдала свою однокомнатную квартиру на Рязанке гостю столицы с Дальнего Востока. Крохотный, работающий, что интересно, телевизор, сидячая, чуть больше по размерам унитаза, ванна, он же белый брат рядом, сервант из 70-х прошлого века, зато койка типа «И снится нам не рокот сексодрома». Занавески на окнах умеренной частоты застекленные, балкон, кухня размером с телефонную будку, достаточно крепкая входная дверь. «Хочу, чтобы все по закону», — заявила хозяйка и взяла плату за месяц вперед. Договор при этом почему-то заключать не стало. «Хорошо», — согласился квартирант. «Не очень, кстати, на меня похожий. За прошедшие несколько часов я умудрился подрасти сантиметров на 6 и окрепнуть. С помощью легеньких сапожек казаков и старых запасов. Каблук у них тот, что на виду, не очень высокий. Можно сказать, его почти нет. Зато имеется второй, внутренний, постороннему взгляду незаметный». Если я выпрямился и расправил плечи, как правофланговый в роте почетного караула, и сделался вполне спортивным мужчинкой, если не кинг-сайз, то где-то рядом. Еще обзавелся не совсем ровно постриженной бородкой, темно-рыжей, шевелюрой и шмотками чуть ли не из секонд-хенда с ясным намеком на честную бедность. Я успел до вечера сменить замки на двери и приготовить ужин. Правда, съел я в этот вечер немного, зато как следует выпил. Закончив с трапезой, присел на балконе в ветхое кресло, откушал еще водки, следом кофе. Закончил вечер полезным для здоровья и кошелька чаем из пакетика. Ближе к полуночи затерялся на бескрайних просторах кровати. Лег на спину, поставил на живот пепельницу, а вот закурить забыл, потому что принялся думать разные мысли. Например, что делать дальше? Как выбраться самому из всей этой задницы и Генку вытащить? Ну и заодно, что такого совершить, чтобы нам обоим после всего этого остаться в живых? Одно скажу, бежать и скрываться я не буду. Или мы оба двое разойдемся краями с этой ситуацией, или не хотелось бы думать, что. Ладно, утро вечера мудренее. Кстати, насчет мудрости, с ней-то у меня как раз проблемы. Намного лучше было бы, если бы сейчас злодеи пытали вопросами меня, а Генка валялся на спине и прикидывал варианты. Ладно, черт с ним. Не боги горшки прожигают, а при отсутствии горничной приходится строить глазки дворнику. В конце концов, я хоть и не самого большого ума персонаж, но все-таки не полный дебил и офицер разведки, на минутку. В третьем часу я встал, достал из холодильника остатки водки, но выпить не успел. Устроился за столиком лицом к окну и... И самое интересное, что-то такое стало нарисовываться. Можно сказать, начало «великого» в кавычках плана, который поутру, вполне возможно, покажется совсем убогим. Оказавшийся в затруднительной ситуации самурай делает шаг вперед, а я, пожалуй, обойдусь без резких движений. Начну-ка лучше прямо завтра со сбора информации, точнее, с выяснения того, где же ее начинать собирать. Аккуратненько, тихонько, постепенно, так сказать, шаг за шагом. И заодно в ускоренном порядке буду умнеть, иначе трудно будет понять, в какое такое дерьмо мы влипли и как из него выбираться. Потом вдруг захотелось спать. Но не сложилось, потому что все никак не давало покоя одна мысль. Стучалась в виске скворчонком, долбилась в черепе дятлом, орала дурноматом, как стая голодных чаек. Почему, скажите, бога ради, ни тезка, ни кто другой не сочли нужным спросить, а потом слегка попинать меня ногами, заглянуть в глаза и снова спросить, где коробочка, урод? Та самая, старенькая, потертая на сгибах зеленого когда-то цвета, из-под конфет. Белочка.